«Раздевайся». Я достал из рюкзака фотоаппарат и открыл объектив. Линзы должны привыкнуть к разнице температур. Девушка ходила за мной одетая, делая вид. Все так интересно, парная, обитая потемневшими досками, массажная кушетка, стол для бильярда, бар. Задумчиво опустилась на диван. Я поднял ее и принялся расстегивать пуговицы на юбке. Она втянула живот. Сегодня как-то по-другому накрасила глаза. Я раздевал ее заволновавшимися руками, девушка поворачивалась боком, спиной, поднимала руки, переступала через упавшую юбку. Запах подготовленного тела. Села, давая возможность заняться туфлями и очищением ног от чулочной кожуры. Глаза мои закрывались сами собой. В технических паузах приходилось целоваться. Чем она мажет щеки? Когда я взглядывал на нее, она запрокидывала голову и закатывала глаза. Постонать фантазии не хватало. Возможно, учебные фильмы смотрела, убирая звук, чтобы не разбудить родителей и бабушку. Остались трусы, треугольные заплаты на широком лобке, золотисто-серебряные, как фольга на моем любимом мороженом «Волшебный фонарь». Специально купила, а потом поворачивалась и приседала над уложенным на пол зеркалом, вырывала лишние волоски. На лице девушки мелькнуло жалкое победоносное ожидание. Следовало что-то сказать. «Ты очень красивая. Сними». Она, сконфуженно склонив голову, скатала трусы вниз. «Хорошо. Ты такая красивая. Отойди, пожалуйста, вон туда. Достаточно. Нет, не садись. А можешь вон туда залезть? И спиной повернись. Свободно встань, как тебе удобней. И еще повернись». Покраснев от напряжения, она забралась на массажную кушетку, убрала волосы с лица и, танцевально расставив руки, крутанулась пару раз, раскачав огромные груди с большими коричневыми сосками. Я подошел ближе, рассматривая ее через видоискатель, ближе, дальше, спуская затвор. Попискивала автофокусировка, я фотографировал бледные, синеватыми нитками сосудов ноги с шершавыми на вид икрами, зад, натертый до малиновых пятен с кровавыми точками, темнеющую синеву, и не знал, что еще попросить ее сделать. И еще пару снимков, очень крупно, лица, старавшегося красиво замереть. Просмотрел на дисплее все снятое, нажал кнопку со значком «Корзина». «Erase all images?» — спросил фотоаппарат. «Окей. Пойдем в бассейн». Я завернул кран, и все стихло. Успокоилось, стало прозрачно теплое, легкое, словно несуществующая вода. В бассейне девушка, видно, что-то решив, сразу подобралась ближе и забралась на меня, руки на шею, ноги за спину. Я потыкался в мокрую слоистую плоть. Девушка выдохнула. «Ох!» Мы качнулись. Я двигал ее вверх и вниз, как поршень ублюдочной какой-то ткацко-паровой машины, разгоняя волны по бортикам, и пялился на крохотное окно в пластиковой раме под потолком. Там наступала ночь. Я чуял только однообразное проникновение плоти в пресную, свободно раздавшуюся нору, только неудобство и очень скоро тяжесть. Особенно раздражали волны, которые я гонял, громко чавкали в кафельные стены и возвращались мощными касаниями. Мокрые волосы девушки противно елозили по левому плечу, груди давили на живот комками жира. Так никогда не кончится. Я освободил правую руку, потянул за веревку и вырвал черную пробку, затыкавшую слив. Но вода будет сходить так долго, что успею сдохнуть. Повернуть ее, что ли, задом, чтоб хоть слезла. Да ну ее нахрен. И я сдернул с себя сопевшее тело. Девушка немедленно сказала: «У-у-у», обиженно вытянув губки. «Здесь жарко». Я постоял под душем. «Подождите». Она тоже врубила душ и оказалась за моей спиной с прозрачным флаконом синего геля. Выдавила лужицу в ладонь и неуверенно понесла к моим плечам, съехала на спину, вернулась на ключицы, но больше никуда, словно все остальное у меня отрезало тепловозом, и прятала взгляд. В полуношном кино делали так, и именно так она себе представляла многократно, а многократные утренние мечты в постели срастаются в материальную давящую силу и беременным чревом выпирают в реальность и не дают вздохнуть, пока не родят скучных детей. Девушка боялась не дождаться следующего раза. По коже сладковатое течение густой воды, напитанной тяжелой, мягкой пеной. Я растерянно постоял, не зная, что теперь. Намыливать, что ли, ее? Скользнул рукой по мокрому животу под моросящим душем, прижал поросль на лобке, крутанул меж мягких стенок, похожих на диванное пролоновое стеганое нутро, добавил с чувствительным для нее усилием, она вцепилась в мою руку. Два душа с ревом, шелестом, водяным грохотом били в плиточный пол, я закрыл глаза, словно меня несла горячая река, поток. Вот теперь что-то представить. Спазм заглотнул, запнулся, задрожал и плеснул наружу первую больноватую судорогу. «О чем вы сейчас думаете?» «Это тебя не спасет». Я страдальчески ждал, а она одевалась, сушила волосы, сокрушенными вздохами трогала перед зеркалом веки и ресницы, застегивала туфли, вдобавок попросила. «Можно я минуту посижу?» И после молчания словно прошла где-то. «Со мной останутся ваши губы, руки. День-два. Я буду помнить тебя всегда. Вы так не похожи на всех, кого я знала. Интересная же была у тебя жизнь. Я никогда не жила так наполненно. Все время жду тебя и всегда буду ждать. Когда вас долго нет, я плачу». Я осторожно сжал ей ладонь, чтобы жизнь ее не хрустнула сразу. Долго ловили машину, прошел дождь, осталась влажная тьма. Девушка пыталась стоять ко мне ближе, но так получалось, что я все время отступал. «Это тебе на такси. У меня есть деньги». Она решила стать сильной. «Теперь еще через 3 месяца?» «Да нет, конечно, я буду звонить». «Я что-то делаю не так?» «Почему? Ты удивительно красивая и загадочная девушка. Мне с тобой очень хорошо. Почему мы тогда так редко видимся? Если я делаю что-то не так, вы скажите, чтобы я знала, чтобы на будущее знала, чтобы потом делала все так». Она просто не выговорила с другими, и что-то кольнуло меня спицей в сердце. Я сказал водителю: «Большая Очаковская, 200 рублей». Распахнул заднюю дверцу и бегло обнял девушку, опустившую лицо. «Доедешь, позвони». В Феодосии я прочел материалы по Большому каменному мосту, помечая карандашом возможные места вскрытия, и спустился поужинать в ресторан в пустой зал. В баре толстая певица с икрами, как рояльные ножки, рассказывала двум туркам, что у нее нет любви и хочется погостить за границей. Тот из турков, кто по-русски почти не понимал, то неуверенно клал певице руку на жирный бок, то снимал, и она натужно хохотала. Я узнал у портье расписание бассейна и взял ключи от бизнес-центра, комнатки, где установили компьютер, подключенный к интернету. Для спокойствия набил в поиске Яндекса «Большой каменный мост», больше 2000 упоминаний, «Гора». Из первой сотни вытащил ссылку наугад. Газета совершенно секретна. Открылась длинная статья про дом в Романовом переулке, в советские годы называвшемся улицей Грановского. Там жили маршалы и наркомы времен императора Сталина, а потом их дети и внуки. Кусок статьи я прочитал. Подумал. Прочитал еще раз с беспокойным вниманием. Речь шла о месте на Большом каменном мосту, где я проходил совсем недавно после пароходной прогулки. Но речь шла не только об этом месте. Я выделил, получилось 6 абзацев, и послал на печать. Эти дети могли носить в кармане пистолет. У руководителя авиапромышленности Шахурина, высокого белобрысого мужика, был сын Володя 15 лет. Парень влюбился в дочь дипломата Уманского, которого назначили послом в Мексику. Дочь звали Нина, тоже 15 лет. Жили они в другом доме, доме на набережной, где квартиры были больше, где при входе в гостей не вцеплялись вахтеры, где от старых большевиков передалась жильцам привычка к честной бедности и чтению книжек. Объяснялись Нина и Володя на Большом каменном мосту как раз посередине между домами, на лестнице, спускавшейся к театру эстрады. Или он просил ее не уезжать, или приревновал, или просто хвастался. Короче, девочку Шахурин-младший застрелил, наповал, и выстрелил в себя, умер, пожив еще день. Это было в 1943 году. Весь дом клокотал. Вот что сыночки начальников себе позволяют. Сталин сказал: «Волчата». Мальчик вроде был неплохой, но сразу всем опротивил. Хоронили Володьку пышно, весь двор в венках, а кто-то говорит, что мать его тужила недолго. Пошли гулянки, цыганские романсы на весь подъезд, отца репрессировали, мальчик лежит на Новодевичьем, девочка в урне в стене, рядом ее отец и мать, разбившиеся на самолете в 45-м году. Я посмотрел в окно в ночь взрывания автомобильных сигнализаций. Звезды сияли, как чисто вымытые. Лег, потушил свет, в темноте потянул к себе телефон, пытаясь припомнить несколько цветных вещей. Не вышло ничего, красок нету. Ничего нет. Дома, семьи, женщин, родителей, любимой работы. Хоть сдавай на права и покупай черную спортивную иномарку. Есть стакан воды и кусок хлеба. То есть все в полной готовности, можно начинать.